Афганистан. Центр экран. Наблюдаю ожесточенную перестрелку. По координатам 42 Степан 599-375 на 38-21-919. Определить дружественные войска не могу. Повторяю, определить дружественные войска не могу. Вас понял. Можете описать происходящее своими словами? Могу. Две вооруженные группы людей, численностью до 100 человек каждая, пытаются убить друг друга всеми возможными способами. Туркестан, точка 2, ночь 6 марта 2017 года. Приказ убивать был неожиданным для обеих этих групп. Но обе группы выполнили его с блеском, с напряжением сил. Самое ужасное было то, что обе эти группы — это были бойцы одной и той же армии, непобедимой армии, долгие десятилетия хранившей мир, армии, за 92 часа прокинувшей самого грозного своего противника в истории. Было это считанные годы тому назад. Армии, которая являлась гордостью государства, народа, престола, которая десятилетиями готовилась к последней войне. Их учили всему — убивать и выживать, уклоняться и контратаковать, скрываться и появляться там, где это необходимо. Их не научили только одному — задумываться над сутью отдаваемых приказов. Те, кто задумывался, были мятежниками, потому что только так, только на таких условиях и может существовать настоящая армия. Афганистан, центр экран. Сокол-41, поступил приказ на уничтожение целей с координатами 42 Степан 599-379 на 38-21-910. Цель — отдельно стоящее здание. Как поняли, прошу подтвердить. Оператор, барабаня по клавишам со скоростью заправской пиш-барышни прежних времен, вбил координаты в память машины. Красная точка легла поверх координатной сетки, отметив местоположение цели. Экран, я Сокол-41. В районе обозначенной вами цели серьезная перестрелка. Наблюдаю движение. Идентифицировать дружественные силы не могу. Экран, возможен побочный ущерб. Повторяю, возможен побочный ущерб. В штабе на взаимодействии с БПЛА сидел офицер, который уже не раз принимал участие в таких операциях и имел определенный опыт. Побочный ущерб — словосочетание, от которого дурно становится каждому из тех, кто имеет дело с подобными операциями. Побочный ущерб значит дисциплинарная комиссия, как минимум, куча рапортов, а, возможно, и трибунал в конце. Так что офицер, несмотря на то, что на руках имел приказ высшей степени срочности, решил подстраховаться. Такой приказ подписать легко, а вот выполнять. Пусть лучше на объективке будет отмечено, что все меры предосторожности были приняты. Вас понял. Можете описать происходящее своими словами? Могу. Две вооруженные группы людей численностью до 10 человек, каждая убивает друг друга. Наблюдаю три машины. Одна из групп концентрируется возле машин, видимо, пытается скрыться. Повторяю, я не вижу дружественной силы и не знаю, кто находится в здании и вокруг его. Риск поразить дружественные силы слишком велик. Вас понял, ожидайте. Туркестан, точка 2, административное здание, Каляев. На улице первый шквал перестрелки, с подлой предательски убитыми в спину, с пострадавшими в собачьей свалке, когда все просто стреляют во всех длинными очередями, в своих, в чужих, намереваясь забрать чужих жизней побольше, прежде чем заберут свою. Остались лишь короткие прицельные очереди, точные, одиночные, да смерть, незримо присутствующая здесь и добирающая свое. От двери Каляев перебежал к машине. За ней перезаряжались двое, его люди. «К машинам уходим!» — во всю глотку заорал он и сам полез в машину. Машина была армейской, широкой, по центру трансмиссионный тоннель, и на нем площадка для пулеметчика. Решение гениально найдено североамериканцами в их «Хамви», за 20 лет перекочевало во все армии мира. До этого основной был пикап с пулеметчиком в кузове. Но в таких машинах пулеметчика было легче заменить. Да, и сам пулеметчик чувствовал себя членом команды, а не где-то там, на выселках. Пулеметная система была необычной. Вместо ДШК или НСВ, спаренный по КМБ, да, еще на кронштейне, который в транспортном состоянии складывается вниз. Машина для телохранителей. Бронированный люк раскрылся бабочкой, превратившись в укрытие для стрелка. В щитки со всех четырех сторон почти 100-килограммовая конструкция заняла свое место, щелкнул замок. Каляев один за другим взвел пулеметы. 500 патронов! Держись! Догрызаясь, его люди отступали к машинам. Парашютисты, которые прибыли Старейниковым, остались в меньшинстве. Из-за внезапного нападения они потеряли в перестрелке вдвое больше людей и сейчас пытались сохранить свои позиции, а не воспользоваться отступлением людей Каляева, чтобы контратаковать. «Давай к ангарам!» Приклады уперлись в плечи, как рога на старом зенитном ДШК. «Чтоб вас все пополам и надвое!» Он уже забыл все, что сделал в здании. Забыл, что только что убил женщину и двоих детей. Это было ужасно даже для него. Если бы кто-то спросил его, кто это сделал, он бы ответил: «Не я». Мозг просто сохранял сам себя. Без этого он бы тронулся умом. Чужая, но знакомая и не раз испытанная машина начала поворачиваться. Кто-то из Столейниковых дал очередь, и он, развернув пулеметную установку, ударил в ответ. Два пулемета застучали в унисон, и стрелок заткнулся. «Вот и хорошо!» Туркестан, точка 2. Воронцов. «Я полз. Полз так, как давно уже не ползал. Нас учили ползать на тех же берегах Финского залива. Почва там грубая и каменистая, и доставалась нам сильно. Если мы не бегали и не сидели по шею в холодной воде, мы ползали. Русская армия гордится тем, что первой в мире, после первой русско-японской, ввела метод перемещения на поле боя по-пластунски, как основной. Остальные все еще атаковали сомкнутым строем, французы еще и в красных революционных шароварах. У нас же изобрели и новый метод переползания. Среди своих его называли «ползанье бегом». После него ныли не руки, ныло все тело. Это было что-то вроде плавания, только на земле. Для ползания бегом я был уже староват, но полз как мог. Зацепил автоматный ремень за руку и полз, волоча автомат. Полз к тому месту, где должны были быть те, кого у меня украли, и тот, кто их украл. Раб оставался на месте, прикрывал меня. Что я буду делать, когда доберусь до места, не знаю. Соваться туда в одиночку — форменное безумие. Остается надеяться, что те, кто так активно хлещутся сейчас, прикрытые земляным валом и контейнерами, просто перебьют друг друга. Дополз до того места, где дорога раздваивается, делая поворот. Оно было отмечено бетонным блоком. Сел за ним, проверил, не выпирает ли голова. Араб, как слышишь, времени что-то придумывать не было. Он был араб, я был ворон. По той старой кличке, тире оперативному позывному, который был у меня в североамериканских Соединенных Штатах во время осады Вашингтона британцами. «Ворон, на связи. Движение справа от тебя. Успокоить?» Это были свои и одновременно чужие. Вот так вот получилось. «Валяй!» «Три выстрела!» Я отчетливо услышал, несмотря на глушитель. «Свободно! Стой! Лежать!» «Докладывай!» Я едва успел завалиться обратно. «Две машины выезжают за периметр здания. Вооруженные машины!» «Пропускаем!» «Тебя понял?» И в этот момент за спиной где-то там, за валами, глухо и мощно ахнуло, так что аж под ложечкой отдало. Афганистан. Экран. Офицера в штабе экран, сидящего на ситуации, в ответ на сообщение о возможном риске поразить своих, отлаяли так зло и отчаянно, что он в высшей степени проникся важностью поставленной задачи. Те, кто психовал сейчас в Санкт-Петербурге, тоже были не в своей тарелке. Многое решалось и для них. «Сокол-41». Поступило подтверждение приказа на уничтожение цели с координатами 42 Степан 599379 на 3821910. Цель. Отдельно стоящее здание. Вне зависимости от риска побочного ущерба. Решение прошу выдать немедленно, как поняли. Экран, я Сокол-41. Вас понял. Аппарат в исходной. Предлагаю использовать 250-ю. Она будет в самый раз. Прием. «Сокол-41. Решение подтверждаю. Работать немедленно. Повторяю, немедленно. Экран. Я Сокол-41. Вопрос. Возможно обеспечить внешнее прицеливание? Прием?» Вопрос был очень даже уместный. Дело в том, что если на земле аппарат на цель наводит наземная группа, использующая систему лазерного прицеливания, ответственность в случае побочного ущерба ложилась на них. Все-таки было видно, что задания подозрительные и темные, и участвовать в уничтожении, возможно, своих офицер не хотел. «Сокол-41. Внешнего прицеливания нет. Работать немедленно». «Экран, я Сокол-41. Вас понял. Приступаю. Приказ на уничтожение цели с координатами 42 Степан 599379 на 3821910. Цель. Отдельно стоящее здание получен. Аппарат в исходной точке. Система стабильна. Аппарат в боевом. Получена цель. Есть зона. Есть готовность. Есть разрешение. Время на цели в 3 секунды. Палец сбросил колпачок с красной кнопки. Старт. Изображение слегка размылось. Офицер отсчитывал секунды. 3, 2, 1. На счет 0 центр экрана залила яркая, мгновенно потемневшая вспышка. Ноль. Когда же все это закончится? Экран, я Сокол-41. Ракета поразила цель в штатном режиме. Вторичного не наблюдаю. Воронцов. Снова то же самое. Удар с неба, вспышка и взрыв. Самарканд, а до этого... А Нахиты больше нет. Я почему-то понимал это сразу и очень отчетливо, как будто кто на ухо сказал. Нет, а Нахиты. Нет, Александра. Нет, господи, как зовут дочь Николая? Как ее зовут? Это невероятно, но это факт. Новое время. Раньше мы рвали друг другу глотки, теперь рвем детей. Бойся не мертвых, брат. Бойся живых. Отчетливо и страшно, как во вспышках света. Тут вечер в саду у Анахиты. Стоящий рядом со мной Николай, как живой. Бойся не мертвый, брат. Бойся живых. Это он сказал. Пытался меня предупредить. Да не понял. Дурак. Машины промчались мимо меня на расстоянии вытянутой руки, обдав пылью и мелкими камнями. Это был... Самый поворот. В замыкающей машине была видна голова пулеметчика, точнее, ее часть, макушка. Остальное прикрывал бронещиток. Видно было плохо из-за пыли, поднимаемой машинами. Я вскинул автомат, прицелился, нажал на спуск, послал вслед короткую, злую очередь. Показалось или попал? Темная туча пыли и дыма. Ударная волна от места взрыва накрыла то место, где я сидел. Показалось, будто ударило смерчем. Капитан Каляев. Если кто думает, что ему все это нравится, нет, Он полный идиот. Он просто в восторге от этого. Он ненавидел и себя, и их. Себя больше, чем их. Но сейчас, впервые за долгое время, он был в гармонии сам с собой, как человек, который сжег мосты, и больше его ничего не держит. Он пришел во все это, потому что чувствовал себя обманутым, оскорбленным. Его назначили ответственным за промахи командования 17-й эскадры, и никто, ни один человек не пришел ему на помощь. Потом он обнаружил, что он не один такой, что есть другие. Потом он понял, что скрывают все эти люди. Кто-то бестолковость, но большинство из них элементарную жажду наживы. Они не интересовались ничем, кроме денег. Все слова про Россию, про прогнившую монархию скрывали одно — деньги. Он возненавидел их и понял, что выхода нет. Ради того, чтобы скрыть ранее совершенные преступления, приходилось совершать новые. Он уже не был свободен. Все его действия определялись жестокой необходимостью. Теперь впервые за долгое время он сам принял решение. Решение не зависеть ни от кого. Полагаться только на себя. И будь что будет. Они выскочили на аэродром. Сказать, что там стреляли, это значит ничего не сказать. Стреляли все и во всех, со всех сторон. Безумная паутина огненных трасс расчертила все немалое пространство летного поля и капониров. Стреляли в своих и чужих. Один ангар уже горел. Горел и вертолет, на котором прилетели чужаки. Аэродром был защищенного типа. Укрытий там было немало, и сейчас те, кто до сих пор оставался в живых, уже нашли укрытие, объединились кто с кем мог, перешли на прицельный огонь. Живых еще было немало, и с той, и с другой стороны были профессионалы, русские профессионалы. Спаренный пулемет окатил огнем остатки вертолета чужаков, прошелся по тем, кто был с той стороны, это были чужие, наверное. «Уходим!» — заорал Каляев в рацию. «Южный выход! Никого не ждем! Уходим!» Машины покатились к первому капониру, огрызаясь огнем. Ангары, Воронцов. «Он уходит, мать твою, он уходит!» Я стрелял из трофейного пулемета, укрывшись за временным укрытием. Глаза слезились так, что я даже не сразу понял, о чем идет речь. Нас спасла неразбериха и облако пыли, и дыма после удара. Вместе с арабом под прикрытием медленно седающей пыли мы добрались до летного поля. На въезде были выложены бетонные блоки елочкой, а рядом с ними был труп. И чуть дальше еще один. Но тут нам повезло разжиться пулеметом Ковровского оружейного завода. У них стволы и ствольная, и с пушечной стали. Можно лупить, как на праздник. И рюкзак с патронами. Здесь и остались. Дальше нам просто не дали пройти. До близлежащего ангара было 20 метров. «Что?» «Он уходит!» Араб зло выматерился, меняя магазин. «Я прослушал частоту. Они собираются валить отсюда». «Как?» «У них метла. Они поднимают метлу». «Прикрой». Я выпустил мелькающие в темноте вспышки остаток ленты, полез за следующий. Пулемет уже плевался, лента была предпоследней. «Так, лента, извлекатель, крышка готова. Валить надо. Точнее, рисковать. Не факт, что добежим, но и тут уже нельзя оставаться. Давай до того ангара, я прикрою. 3, 2, 1. Пошел!» На счет я открыл прикрывающий огонь из пулемета. Араб вскочил и бросился влево, стреляя на ходу. Через пару секунд он достиг укрытия, открыл огонь и побежал уже я. Я еще не добежал, когда пылающий кулак термобарического заряда тяжелого РПГ ударил туда, где я только что был. Вспышка, дым, пламя. В спину пахнуло раскаленным воздухом, но я добежал, скрылся за ангаром, по которому барабанили пули. «Что дальше?» «Ангар открыт!» — проорал бес. «Давай туда, я удержу их!» Стрелять из пулемета было уже нельзя. Похоже, они не совсем уверены, живы мы или погибли. Если живы, то где мы? Да, и пулемет уже окончательно раскалился и вот-вот откажет. Надо хоть немного дать отдых. Где они? Крики по-русски. Их человек 10. Вон они. Густой шквал автоматных очередей и автоматы, работающие в ответ. Это 9-й, это 9-й. Прекратить огонь. Слева свои, слева свои. Да не там, я видел. Куда ты бьешь, сука, куда ты бьешь? Ночной воздух был перекрещен трассерами. В небо взлетали осветительные ракеты, и все это напоминало ад, воцарившийся на земле. Остановить было некому. Здесь не вертак, здесь машины. Иду. Напоследок достал гранату, отметив, что осталась только одна, выдернул чеку, досчитал до 2, на мгновение высунувшись из ангара, бросил ее так, чтобы она разорвалась в воздухе, эдакий мини-осколочно-фугасы. Что тут? Араб уже проверял машину. Я знал, что это за машина. Так называемый боевой внедорожник, тяжелый рейдер, большой егерь, усиленный дополнительным бронированием, башня пулеметчика прикрыта со всех сторон бронещитами и защищенными триплексами для наблюдения. Усиленная подвеска от грузовика, веднище, спасающее от подрыва на фугасе. Но самое главное, аж 4 пулемета. Рейдер устроен так, что 2 сиденья, водительское и переднее пассажирское, смотрят вперед. Еще 2 в багажнике установлены боком по ходу движения, чтобы сидящий на этом сиденье смотрел в сторону и мог ее обстреливать. У каждого из сидений, кроме водительского, закреплен пулемет ПК на турели. Бронестекла сняты, а это уже кустарщина. Первоначально тут были бронестекла и всего 1 пулемет, основной. Но спецы, гоняющие колонны, доработали машину, решив, что возможность вести ответный огонь важнее устойчивости при подрыве. Основной калибр по геометрическому центру машины. Пулеметчик на тяжелом пулемете работает с ним стоя. Он же прикрыт бронещитами со всех направлений. Этот пулемет вращается на 360 градусов. В качестве 2-го пулемета не наш корд, как можно было бы ждать, а вдвое более мощный КПВТ с двусторонним питанием. Машина специально предназначена для того, чтобы гонять караваны и для разведки. Автомат на очередь пробарабанила по стенам ангара. Кажется, поняли. Времени совсем нет. Заводи. Араб и без команды прыгнул на водительское место, повернул тумблер. Боевая машина заводится без ключа. Дизель схватился с первой попытки. «Полный бак!» — радостно вскричал араб. «Сам не помню, как оказался на месте ганнера, пулеметчика на тяжелом пулемете. КПВТ я знал плохо. На флоте его на вооружении нет. Но дареному коню в зубы не смотрят». Раб резко сдал назад в тот самый момент, когда я устроился в подвесном сиденье ганнера. Потом вывернул руль до предела влево и нажал на газ. Тупая бронированная морда егеря с мощным бампером-отбойником врезалась в ворота склада, и ворота поддались. Вот тут нам повезло. Повезло до предела, как везет один раз в жизни, а кому-то и одного раза в жизни так не везет. Мы выкатились в проезд между ангарами. С одного раза тут было не развернуться, и на несколько секунд мы стали целью. Основной огонь по нам шел справа, и логично было бы развернуть пулемет вправо, чтобы встретить опасность во всеоружии. Но я почему-то развернул его влево. Только потом сообразил, что араб будет пасти правый борт, как наиболее угрожающий. Сам, а мне, значит, стоит прикрыть другой борт. То, что мы вывалились из ангара не на своих 2, а на рейдере, вооруженном до зубов, стало для окружающих ангар боевиков шоком. Разлетевшиеся в стороны створки ворот ангара хотя бы частично, но прикрыли нас от пуль. Пытаясь развернуть машину, араб открыл огонь влево, а у меня пулемет был развернут вправо. Аккумулятор в очках ночного видения еще был жив. Промедли мы хоть еще пару секунд, и нам была бы хана. Хана, без вариантов. С одной стороны, простреливаемое насквозь летное поле, с другой, подошедшее со стороны стрелкового комплекса подкрепление, бетонная елочка, БТР, перекрывший его и наставивший на выезд автоматическую пушку. Пусть наша машина защищена от автоматного и пулеметного огня, но ее броня не выдержит ни огня пушки с 20 метров, ни выстрела РПГ-2, ни швеля. Сейчас же получилось, что ни стрелки не успели занять блокирующие позиции, ни бронетранспортер не успел вкатиться в проход, ни подошедшие со стороны разгромленной конторы и стрельбищ солдаты не успели разобраться, что к чему. И самое главное, когда араб выкатился из ангара, бронетранспортер оказался аккурат в моем прицеле. Я нажал клавишу автоматического огня. Пулемет оглушительно басиста простучал, выплюнув очередь из 5 патронов, и все до одного врезались в бронетранспортер. 14,5 мм. Подкалиберный сердечник из какого-то керамического материала. Не выдержала даже лобовая броня легкого бронетранспортера. Я дал еще одну очередь, на всякий случай, но похоже, что напрасно, первого хватило. Из брони БТР выбило искры, он не загорелся, но остановился и открыть огонь уже не пытался. Араб начал неуклюже разворачивать машину, когда по нам открыли огонь. С очень близкого расстояния это было как град, бьющий по машине. Но машине это было не страшно. Автомат ее не брал даже в упор, только если они умудрятся попасть в открытое окно, из которого торчит ствол пулемета, будет плохо. «Берегись!» Гранатомет и выстрел прошел левее, ткнулся в стену соседнего ангара, лопнул вспышкой. Я уже успел развернуть пулемет на 180 градусов и открыл огонь. После первой же очереди из крупнокалиберного курсанты центра бросились искать укрытие. Я их не осуждаю, сделал бы так же. Машина развернулась окончательно и тяжело пошла по проезду между ангарами, набирая ход. Солидно, увесисто пошла, как набирающий скорость на взлетке стратегический бомбардировщик. «Куда?» «За ними, блин! Помнишь выезд?» «Да!» «Им деваться некуда, они пойдут к дороге на Кабул, потом скроются, а нам придется за все отвечать, ублюдки!» Мы свернули, затем вырулили на южную дорогу из центра. Она уже была блокирована бронированным ОМО и, возможно, гранатометчиками. Я навалился на пулемет, открыл огонь, уже не заботясь о том, что будет со стволом. Первыми же выстрелами мне удалось поджечь бронемашину. Бак вспыхнул с гулким хлопком и начал растекаться дымное солярное пламя. «Давай на них!» Не знаю, на что рассчитывали курсанты, пытаясь нас блокировать ОМО. Видимо, на то, что мы не решимся на таран. Решились. Раб решительно бросил машину вперед, до предела выжимая газ, а потом слева полыхнуло нестерпимо яркое пламя. Он выбросил в окно светошумовую, и она рванула, ослепляя бойцов засады. По машине барабанили пули, стреляли как минимум из 2 пулеметов, стреляли неприцельно, сослепу, но по закону больших чисел попадали и в нас. И если бы не бронированная машина, мы оба уже были бы мертвы. Мимо прошла одна серая трасса, другая. Гранатометчики стреляли в нас, но попасть в быстро движущуюся по направлению к тебе цель намного сложнее, чем стрелять вдогон. Не верите? Попробуйте сами на охоте. Да, еще и граната, ослепившая их. Араб таранил баррикаду гениально. Он ударил не по бронированному АМО, а по углу ангара из легкого сплава, надеясь снести его и протиснуться на свободу. Меня бросило вправо. Машина с жутким треском врезалась в ангар, снося и сминая его бок. Нас повело вправо. Но набранная скорость и почти 7 тонн веса позволили нам на инерции протиснуться на свободу. С жутким треском мы вырвались. Нам стреляли вслед. «Впереди, слева!» Там был блокпост на выезде, достаточно укрепленный, но он был укреплен против прорыва снаружи. пулеметы и автоматические гранатометы невозможно было повернуть на 180 градусов. Я открыл огонь из крупняка, ствол которого уже дымился, отсекая короткие очереди по укреплениям и выбивая из них искры. Что-то с хлопком рвануло, показалось пламя, дежурившие на блокпосту отбегались, стреляя по нам, а кто-то и просто бежал, надеясь укрыться до того, как его настигнут, разрывающие человека пополам пули. Сходу проломили шлагбаум. Я быстро разворачивал пулемет на случай, если кто-то уцелел, и попытаться открыть огонь нам вслед из чего-то типа НСВ. Перед блокпостом громозились бетонные блоки, но они были расставлены так, чтобы через них могла протиснуться грузовая машина. Я раб лихо ввинтил машину в лабиринт, маневрируя между блоками. Я прекратил огонь. Если бы кто-то остался у пулемета, он бы уже открыл по нам огонь. Вырвались. Машина гудела, ревела, но шла. Мы не успели отъехать и на километр, как небо, прочертили огненные полосы, и там, где была база, один за другим начали вставать разрывы, сливающиеся в ночи в одно мерцающее зарево. Работал град. «Они слева, слева!» — заорал араб. Я перекинул пулемет налево. Тут дорога делала что-то вроде крюка. Объехать напрямую было нельзя, слишком крутой склон. И там, в приборе ночного видения, я увидел две машины, идущие так быстро, как только позволяла дорога. Они шли без огней. Первая — внедорожник, бронированный и вооруженный, а следом за ним впритык вооруженный пикап. «Тормози!» Араб тормознул так, что меня бросило вперед. Из-под колес полетел гравий. «До этих ублюдков больше километра». В ленте, как я уже понял, каждая пятая трассирующая. Но пуля влетит до цели больше 10 секунд. «Уйдет, мать их!» «Не уйдут!» Первую очередь я опустил, как пристрелочную, и тут же понял, что пристреливаться-то некогда. У меня 20 секунд, не больше, пока они находятся в зоне обстрела. Я опущу пристрелочную, потом буду ждать попаданий, потом опять открою огонь. «Не пойдет!» Я открыл огонь на глаз, пытаясь методом тыка нащупать врага, нащупать его пулями. Короткие очереди, каждый раз с новым упреждением. «Противник слева!» Вооруженный пикап, сопровождающий внедорожник, остановился, разворачивая на нас свое оружие. Егерь продолжал двигаться. Внедорожник, кажется, даже увеличил скорость. У нас были хорошие монокуляры, но и у них тоже. Ночь не помогала никому. Я выпустил новую очередь, и в этот же момент заработал крупнокалиберный на пикапе, похоже, КПВТ. Из воронкообразного пламегасителя вырвалось пламя. Ублюдки! Попал! Пулям с пикапа лететь до цели было столько же, сколько и моим. Но я открыл огонь раньше, чем они, и уже примерно понял поправку, а им еще надо было пристреляться до сходу. Одна из спущенных мной очередей угодила в цель. Я увидел искры на пикапе. Потом, как в него врезаться трассер, я понял, что пикап обезврежен. Но на всякий случай дал еще одну очередь с теми же поправками. Не дожидаясь команды, араб рванул машину с места. «Секи по сторонам! Уже!» Развив совершенно безумную, для идущей под гору дороги скорость, мы мчались вниз, думая только об одном — не дать уйти, расплатиться. С этим, с первым, а дальше и все остальные. Падлы, если сжечь на костре, это и то не искупить того, что они натворили. Проходим пикап, вижу. Пикап дымился, был сорван капот и повреждена кабина. Никто по нам не стрелял. Если кто-то и выжил, то он предпочел смотаться. Я тоже не стрелял. От ствола пулемета уже шел дымок. По-хорошему, надо было бы сменить, но у меня не было возможности это сделать.